Глава 9. Беспилотники появились неожиданно, так что никто в суматохе жертвоприношения не успел ничего понять. Ракеты полетели во все стороны, а основной удар пришелся по тем, кто находился на полянке. Это были сектанты, заканчивающие установку последних крестов, а также те, кто прибивал Максима. Его прикрыли их тела, и ему достались только несколько осколков, впившихся в ноги и причинивших дополнительную острую боль. Голова у Максима совсем поплыла, но сознание пока что его не покидало. Правда, он все равно уже не мог понять, что происходит вокруг. Дроны в количестве не менее 10 штук выпустили град ракет не только по тем, кто был на полянке, но и в тех, кто находился под слабой защитой низкорослого леса. Несколько ракет разорвались от попадания в деревья, но остальные достигли земли. Целая кучка килдингов, тащивших тройку муров, упала окровавленная вместе с пленниками в наколках. Одна из ракет ударила рядом с пареньком с подбитым глазом и державшими его парочкой сектантов. Осколком чиркнула по шее Кирилла, который, поднявшись, бросился вслед за убегающими вглубь леса кучкой килдингов. Руки у него при этом были уже свободны, а в правой руке торчала маленькая заточка. Ближайшего к нему сектанта Кирилл, догнав, остановил острием заточки в шею. Схватив автомат убитого, сразу открыл огонь, уложив еще одного килдинга. Остальные бегущие сектанты уже успели скрыться за деревьями. Вдруг наступила тишина. Дроны, совершив налет и выпустив ракеты залпом, исчезли. Вокруг были слышны только стоны раненых. Кирилл огляделся и почувствовал боль в боку. Дотронувшись рукой, он нащупал кончик осколка, немного торчащего наружу, из толстой жировой прослойки. Нужно было от него избавиться, но сначала Кирилл занялся осмотром маленького ада, образовавшегося вокруг. Несколько сектантов с трудом, но приходили в себя. Некоторые из них стояли, держась за сочащиеся кровью раны, другие пытались подняться. Кирилл немедленно прекратил мучения килдингов при помощи одиночных выстрелов из только что позаимствованной у недостаточно быстрого сектанта Беретты. Один из рейдеров был мертв, а пианист лежал на боку и оглядывался, и его правая нога окрасилась в красный цвет еще больше. У третьего дела были гораздо лучше, коротышка даже смог встать довольно легко, столкнув в себя мертвое тело крупного килдинга. Руки у коротышки были уже свободны. А вот у девушек дела были совсем плохи. Они ведь находились не очень далеко от края полянки в момент атаки с воздуха. Неподвижное, залитое кровью тело Кати было просто нашпиговано осколками, так же, как и тела пары тащивших ее сектантов. Лежавшая на животе Даша была вся испачкана кровью, но еще шевелилась. На тех же, кто находился в момент атаки на полянке, можно было и не смотреть. Там разорвалась большая часть ракет. И если там и были выжившие, то их опасаться не стоило, и потому Кирилл вернулся к рейдерам. «Ну что, как вы?» – поинтересовался Кирилл, держась за немного кровоточащий бок. «Долбаная нога», – отозвался пианист. «Сначала пулевое зацепило, а теперь еще и это. Помоги перевязку сделать, или дай мне что-нибудь, сам перевяжу, только наручники убери». «Сейчас бинт поищу», – отозвался Кирилл и, срезав пластиковый жгут на руках пианиста, направился к рюкзаку Максима, валяющемуся на траве в сторонке и почти неповрежденному. «Давай осколок вытащу». Кирилл вернулся к пианисту уже с рюкзаком. «Ножом поддену. Да не дергайся ты так. Перевязку сам сделай, руки убери. А ты как?» – спросил Кирилл коротышку. «Я нормально. Меня этот толстый спас. Думал, он на смерть меня тащить пытается, а оказался вторым крестным. Жалко, не успел спросить, как его зовут. Широкоплечий коротышка получил только пару небольших осколков в руку, которые, кривясь от боли, сам и выдрал найденным у Килдинга ножом. «У тебя что, барин?» Толстячок ответил не сразу. Видимо, ранения сказывались серьезно. «Фоку мне расрфало и фубов зацепило», ответил он, капая кровью изо рта. Кирилл освободил его от наручников и начал осматривать барина, обнаружив у того истерзанную несколькими осколками левую руку, ногу и бок. Из дырки в щеке кровь со слюной стекала по застрявшему в челюсти осколочку. «Терпи», – сказал Кирилл, выдирая осколок ножом и пихая на его место кусок амерского бинта. Барин взвыл от боли, но вскоре смог самостоятельно держать кусок бинта насквозь пропитанного кровью. Кирилл, разрезав одежду на толстяке, добрался и до остальных осколков. К счастью для барина, никаких особо сильных кровотечений из ран не было, и вскоре он оказался забинтованным. Бинтов на перевязку, однако, не хватило, и в ход пошли обрывки футболок, срезанных с убитых сектантов. Кирилл подкладывал под грязные потные обрезки куски обычного бинта. Закончив с барином, занялся и своим осколком, приносящим весьма неприятные ощущения. Оставшись от осколка порез, заклеил лейкопластырем из рюкзака. Потом Кирилл пошел взглянуть на умирающую Дашу, которая все еще возилась в траве, но почему-то уже стояла на четвереньках. К немалому удивлению Кирилла, девушка вдруг села, повернувшись к нему окровавленной спиной, и уверенно произнесла: «Не смотри». Кирилл удивился еще больше, увидев, как Даша поднимается на ноги, держась руками за полностью разорванную спереди блузку. «Ну, чего уставился? Дай что-нибудь из одежды. Не видишь, эти уроды блузку порвали». Кровь на ее спине, видимо, не принадлежала Даше, раз она так спокойно разговаривала. «Ты что, с трупа собрался снимать?» «А, ну да. Дай только другую. Ну, найди какую-нибудь куртку поменьше, чтобы не слишком в крови». Кириллу потребовалось некоторое время, чтобы переварить услышанное. Он даже вначале подошел изучить окровавленную спину девушки, чтобы убедиться, ранений действительно не было. Везением Даша превзошла всех, включая Кирилла. Куртку почище он не стал долго искать и дал девушке ту, что была на первом убитом им Килдинге. И тут Кирилл вспомнил про Максима. Вот уж кому повезло меньше всех, ведь он даже не мог убежать, болтаясь окровавленным на кресте. К новому удивлению Кирилла, Максим был еще жив, а вокруг лежало сразу три мертвых тела. Руки приколотить жертве они не успели. «Сними!» Губы Максима шевелились плохо, и голос был тихий. «Спек у них поищи, укол нужно сделать». «Какой спек? У кого?» Не понял Кирилл. «Лекарство это может в шприцах готовыми быть. У сектантов надо поискать. Да не сейчас. Помоги его снять сначала. Тебе не выдернуть, меня подсади. Не видишь, я не достаю». Коротышка действительно не доставал ростом Кириллу даже до подбородка. Кирилл приподнял рейдера и тут, на удивление, легко расшатал и выдрал из креста глубоко забитые в дерево костыли. Одной рукой коротышка придержал Максима за ногу и опустил вниз. Перевязку мы сделали и на две сквозные раны на лодыжках, и на месте выдранных осколков. Пока делали перевязку, он только тихо стонал. Лицо у Максима было бледным. «Там же в рюкзаке шприцы еще оставались. Может, это спек и есть?» Кирилл вдруг вспомнил про то, как кололи обезболивающим Айдара. «Давай, посмотри», – согласился коротышка и вдруг представился. «Великан». «А я Кирилл». Новичок, что ли? Некрещеный? Состроил гримасу рейдер. Нужно будет тебе новую кликуху дать. Здесь так принято. Я не против, согласился Кирилл, доставая из рюкзака два шприца. Это обезболивающее, произнес, изучив упаковку великан. Поможет от болевого шока. Нам надо бы спек найти. Вот это действительно вещь. Пока великан вколол Максиму в вену анальгетик и пошел ставить такой же укол барину, Кирилл уже начал осмотр ближайших килдингов. На поляне в живых уже не было никого. Помимо трех сектантов, лежащих возле Максима, еще пять трупов нашлось возле крестов неподалеку. Осмотр не принес ничего. Оружием Кирилл уже обзавелся, а вот необходимых шприцов с лекарством при убитых не оказалось. К осмотру килдингов, лежащих между деревьями, подключился великан и даже проверяющий ближайшие к нему трубы пианист, у которого погоняло, как выяснилось, было скрипач. Он передвигался при помощи рук, сидя на траве, и корчился от боли, когда нагрузка приходилась на правую ногу. Все 14 осмотренных сектантов, лежащих на границе полянки и немного в глубине ельника, тоже ничего не дали. Пустыми были и карманы второго килдинга, убитого Кириллом в лесу. Куртка первого находилась на Даше. Вот, в кармане внутреннем нашла. Даша держала в руках шприц. Она долго и с интересом наблюдала за общими поисками и тоже решила принять в них участие. Полный шприц какой-то оранжевой дряни. Да, это он и есть. Сейчас вколю. Как вашего друга зовут? Великан уже направился к Максиму. Он просил называть его доктор, ответил Кирилл. Позывной такой себе взял. Тоже, что ли, некрещеный? Для новичка ты странный какой-то парень, говорил великан, загоняя постепенно Максиму оранжевое содержимое шприца в вену. Половину барона сейчас вколю. Они возвращаются. Вдруг негромко крикнул скрипач. Я слышу, как они разговаривают, но они еще далеко. Сколько метров? Уточнил великан. Примерно 200, ответил скрипач. Как это можно слышать за 200 метров? Удивился Кирилл. Дар у него такой, достаточно редкий, кстати, в улье. Про дар-то хоть слышал или еще нет? Великан уже собрал несколько автоматов в кучку и быстро осматривал их, доставая из некоторых магазины. Кирилл занимался тем же самым, быстро выискивая ближайший М-16 и засовывая снятые с них магазины в кармашки недавно одетой и немного порванной разгрузки. Двое налево пойдут. «Двое направо. Их четверо всего. У них гранаты. Только что, видимо, в схроне взяли». Скрипач с АК-103 и парочкой гранат отползал под прикрытие небольшой густой елки. Барин просто лежал, ворочаясь, и застонал, когда великан оттащил его к ближайшему дереву и дал автомат. «Давай, новичок, иди слева их встречай, а я справа залягу», сказав это Кириллу. Великан с АК-104 быстро побежал к елочке метрах в 30 от лежащих на траве приятелей. Максим лежал тоже недалеко, но ему давать оружие было бессмысленно. От спека он уже провалился в приятную дрему. Терзающие боли в ногах, ослабленные обезболивающим, теперь полностью исчезли. Стало спокойно и хорошо. Погружаясь в безмятежную нирвану, Максим забылся в небытие.